Глава 11. Термасесов зашел сначала в контору, подал здесь письмо и потом непосредственно отправился к почтмейстерше. Они встретились с друзьями. Он поцеловал ее руку, она чмокнула его в теме и благодарила за честь его посещения. «Помилуйте, мне вас надо благодарить», — отвечал Термасесов. «Такая скука. Даже всю ночь не спал от страха. Где я и с кем я?» «Да она такая невнимательная, Дарья Николаевна. То есть не невнимательная, а не хозяйка». «Да, кажется. Как же? Она ведь все за книгами». «Скажите, какие глупости. Тут надо смотреть, а не читать. Я, знаете, как вчера всех ваших посмотрел и послушал. Просто ужас». «Уж я говорила вчера дочерям. Весело, я говорю, должно быть было нашему заезжему гостю». «Нет, относительно этого ничего. Я ведь служу не из-за денег, а больше для знакомства с краем». «Ах, так вы у нас найдете бездну материалов для наблюдения». «Вот именно для наблюдения. А вот, кстати, эти портреты, которые вы мне позволили принести. Позвольте, я их развешу». Почтмейстерша не знала, как ей благодарить. «Это будет работа, которую я с удовольствием займусь, пока увижу ваших прекрасных дочерей. Надеюсь, я их увижу?» Почтмейстерша отвечала, что они еще не одеты, потому что хозяйничают, но что, тем не менее, они выйдут. «Ах, прошу вас об этом», — умолял Термасесов. И когда обольщенная им хозяйка вышла, он стал размещать по стене портреты на гвоздях, которые принес с собой в кармане. Туалет девиц продолжался около часа, и во все это время не являлась и почтмейстерша. «Добрый знак», — думал Термасесов. «Верно, зачиталась моей литературой». Но вот появились и предводимые матерью девицы. Измаил Петрович кинул быстрый проницательный взгляд на мать. Она сияла и брызгала лучами восторга. «Клюнула моего червячка, клюнула», — мигнул себе Термасесов и удесятерил свою очаровательную любезность. Но чтобы еще вернее дознаться, клюнула ли почтмейстерша, он завел опять речь о литературе и о своем дорожном альбоме впечатлений и заметок. «Портретов! Бога ради, более портретов, более картинок с натуры!» — просила почтмейстерша. «Да я уж написал, как мне представилось все здешнее общество, и, простите, упомянул о вас и о вашей дочери. Так, знаете, немножко, вскользь, вот если бы можно было взять назад мое письмо, которое я только что подал...» «Ах, нет! На что же?» — отвечала, вспыхнув, почтмейстерша. «Клюнула разбойница, клюнула!» — утешался Термасесов и настаивал на желании прочесть дамам то, что он о них написал. В зале долгое время только и слышалось: «Нет, на что же читать, мы вам и так верим», и: «Нет, почему же не прочесть? Вы мне, Бога ради, не доверяетесь?» Доводы Термасесова слишком соблазнительно действовали на любопытство девиц, и из них то одна, то другая начали порываться сбегать к отцу в контору и принести интересное письмо заезжего гостя. Как почтмейстерша не останавливала их и словами, и знаками, они все-таки не понимали и рвались, но зато Термасесов понял все в совершенстве. Письмо было в руках хозяйки, и теперь его надо было взять только из ее рук, и тем ее, самое, взять в руки. Термасесов, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался с места и, несмотря на все удерживания и зовы, бросился с предупредительностью в контору, крича, что он, наконец, и сам уже не властен отказать себе в удовольствии представить дамам легкие штрихи своих глубоких от них восторгов. Удержать его стремительности не могли никакие просьбы, а письма в конторе действительно не было.